Нет, подожди. Я хочу посмотреть еще раз. Ну и как тебе? По-моему, это блестяще и жутко. Именно такими должны были быть все эти фильмы. Но ты все-таки покажи мне его еще раз. Он положил руку мне на плечо. Ты настоящий режиссер, Вебер. У тебя такой особенный стиль. Боже, интересно, что сказал бы Фил, увидев он это? Посмотри еще раз и скажи мне, что еще ты думаешь. Потянувшись, я снова нажал кнопку воспроизведения. Много дней подряд я работал и на студии, и дома, резал, клеил, постепенно превращая полночь в одну черновую грегстоновскую версию. Почему? Просто я был уверен, что с просонья, повторяя слова «ни капли», «зло — это все, что стало плохим», намекало на что-то важное. Может, Фил и привнес какое-то волшебство в утраченную впоследствии сцену. Но кто сказал, что не существует другого волшебства в том, что он сделал до того? В колледже мы с Трейхерном вместе слушали курс, называвшийся «Древний Рим». Одна из немногих вещей, которые запали мне из него в память, была гаруспиция, разновидность гадания, основывавшегося на изучении внутренности жертвенных животных. Внимательно приглядись к порядку устройства мира и постигнешь его тайны. А что, если я изучу порядок творчества Фила, поверчу его как дизайнер или архитектор, так и эдак, рассматривая под разными углами и в новых ракурсах, найдутся ли там ответы, загадки, подлежащие решению, или меня ждут лишь банальная чернуха и обычная халтура ужастиков? У этого жанра есть две специфические проблемы. Одна — это первое появление монстра на экране. Здесь неизменно теряется добрая половина напряженности фильма. До этого воображение зрителей само рисовало свои собственные кошмарные образы монстров. Поэтому, каким бы ужасным или уникальным вы ни считали своего, он вряд ли окажется столь же страшным, как их собственная страшилка. Люди боятся разных вещей — крови, крыс, смерти, ночи, огня. И нет никакой возможности объединить все это в какое-то единое, всеохватывающее создание без того, чтобы не скатиться до смешного или вовсе не потерпеть фиаско. Кровавик был хорош именно тем, что представлялся чем-то вроде расплывчатого пятна. Несмотря на серебристое лицо и детские ручки с пальчиками без ногтей. Да, вы понимали, здесь что-то очень не так, но образ был тонко недоигран. И этот персонаж вполне можно было принять из-за человека, отправляющегося на костюмированный бал. То же самое можно было сказать и о вещах, которые заставлял его делать Фил. Никаких тебе оторванных голов или животов, спортых всего одним движением длинного ногтя. Кровавик был каким-то потусторонним созданием. Подобно существу, явившемуся с другой, в тысячу раз более развитой, чем наша планета, он владел поистине удивительными способами заставить человека страдать. И этим тоже фильмы полуночи привлекали зрителей. Что интересно, этот сукин сын придумает в следующий раз. Но их ждало разочарование. начинался следующий фильм –